У Элис другой талант. Она видит будущее, хотя и очень субъективно. Мы ведь сами создаем свое будущее, так что оно зависит от конкретных поступков каждого. Эдвард многозначительно на меня посмотрел. Что же она видит? Элис увидела Кэрри и заранее знала, что он ее ищет. Она увидела Карлайла, меня и Эсми, и они вместе с Кэрри нас нашли. Она, как никто другой, чувствует приближение нам подобных и знает, представляют ли они опасность. «А таких, как вы, много?» — удивилась я. «Неужели вампиры незамеченными живут среди нас?» «Нет, совсем немного, и большинство кочуют с места на место. Более-менее оседлый образ жизни только у тех, кто не охотится на людей», — коварно взглянул на меня Эдвард. «Мы встретили лишь одну подобную семью в маленькой деревушке на Аляске. А остальные?» «В основном бродяги. В свое время многие через это прошли. Очень утомительно, хотя постоянно кого-нибудь встречаешь. Ведь все мы предпочитаем север». «Почему?» Пикап остановился перед домом Чарли. Было очень тихо и темно, даже луна скрылась за тучами. Свет на крыльце не горел, значит, отец еще не вернулся. «Разве ты еще не поняла? Ты же видела, каким я был сегодня. Думаешь, я смог бы спокойно ходить по улицам? Именно поэтому мы выбрали полуостров в штате Вашингтон, одно из самых пасмурных мест на Земле. Здесь можно выходить на улицу даже в светлое время суток. Ты поняла бы меня, если бы 80 с лишним лет не видела солнечного света». «Выходит, в легендах есть доля правды?» «Выходит, так». «А Элис, как и Кэрри, пришла из другой семьи?» «Нет, здесь скрываются тайны. Элис не помнит своей прежней жизни и не знает, как стала такой, как мы. Она проснулась одна. Тот, кто сделал ее иной, просто ушел. И если бы Элис не встретила Кэрри и Карлайла, то со временем совсем одичала бы. Мне хотелось еще столько всего узнать, столько всего осмыслить, но тут, как назло, заурчало в желудке. За весь день идея даже не вспомнила и теперь почувствовала, как сильно проголодалась». «Тебе, наверное, пора ужинать», — проговорил Эдвард. «Все в порядке». «Никогда не проводил столько времени в компании человека. И вот забыл». «Не хочу с тобой расставаться. В темноте проще быть откровенной». «Можно войти?» — спросил он. «Хочешь?» — удивилась я, с трудом представляя его на обшарпанной кухоньке Чарли. «Конечно, если ты не возражаешь». Эдвард вышел на подъездную дорожку, а через секунду открыл дверцу с моей стороны. «Очень по-человечески», — похвалила я. «Видишь, кое-что осталось». В темноте Эдвард больше походил на обычного парня, только двигался бесшумно, так что приходилось то и дело проверять, не исчез ли он. Потом он галантно распахнул входную дверь, и я так и застыла от изумления. «Я оставила дверь открытой?» «Нет, я взял ключ под карнизом». Я вошла в дом, включила свет на крыльце и удивленно посмотрела на гостя. Я была уверена в том, что никогда не говорила ему, где лежит ключ. «Любопытство не порок», — сконфуженно произнес Эдвард. «Ты шпионил?» Мой вопрос прозвучал недостаточно сердито. Мне льстил его интерес к моей персоне. «А что еще делать ночью?» Ничего не ответив, я прошла на кухню. Странно, но она преобразилась от его присутствия. Достав из холодильника вчерашнюю лазанью, я выложила небольшую порцию на тарелку, поставила в микроволновку. Тарелка начала вращаться, запахла сыром и орегано. «И часто ты это делаешь?» — поинтересовалась я, не сводя глаз лазаньи. «Что?» — его мысли витали где-то далеко. «Ты часто приходишь сюда?» «Почти каждую ночь». От такого ответа я начисто забыла о лазанье. «Зачем?» — удивление в моем голосе было неподдельным. «Когда ты спишь, за тобой очень интересно наблюдать», — объявил Эдвард будничным тоном. «Ты разговариваешь?» «О, нет!» Простонала я, заливаясь краской. Голова закружилась, и мне пришлось ухватиться за кухонный стол. О том, что я разговариваю во сне, я, конечно же, знала. Мама частенько меня дразнила. Просто мне и в голову не могло прийти, что здесь это кого-то заинтересует. На лицо гостя тут же отразилась досада. «Ты очень злишься?» — настороженно спросил он. «Пока не знаю», — хрипло пробормотала я. «Не знаешь?» «Смотря, что ты слышал». В следующую секунду Эдвард уже стоял рядом и держал меня за руку. «Пожалуйста, не плачь». Он присел, и его лицо оказалось на одном уровне с моим.

«Я отлучусь на минутку». «Конечно», — вежливо проговорил Эдвард. «Сиди тихо», — велела я. «Да, мэм», — по-военному ответил он. Я схватила пижаму и туалетные принадлежности и, не погасив свет, выскользнула из комнаты. Из гостиной доносились звуки бейсбольного матча. Войдя в ванну, я сильно хлопнула дверью, чтобы Чарли услышал. Долго задерживаться в ванной я не собиралась, тщательно почистила зубы и включила душ. Теплая вода помогла расслабиться. Знакомый запах шампуня напомнил мне, что я та же девушка, что и сегодня утром. Чтобы не нервничать, я старалась не думать об Эдварде, сидящем на моей кровати. Наконец я выключила воду, наскоро вытерлась полотенцем и натянула рваную футболку и тренировочные брюки. Жаль, что я не захватила шелковую пижаму, которую 2 года назад подарила мама. Даже не потрудившись оборвать бирки, я оставила ее в дальнем ящике комода. Промокнув волосы полотенцем, я быстро привела по ним щеткой и сложила туалетные принадлежности на сосар. Скатившись по лестнице в гостиную, я продемонстрировала Чарли домашний наряд и мокрые волосы. «Спокойной ночи, Чарли!» «Спокойной ночи, Белла!» Кажется, мое появление его напугало. Что ж, может, это и к лучшему. Перепрыгивая через 2 ступеньки, я поднялась в свою комнату и плотно закрыла дверь. Эдвард сидел в той же позе, в какой я его оставила. Эдакий Адонис на стареньком одеяле. Я улыбнулась. Эдвард окинул меня оценивающим взглядом, задержавшись на драной футболке и влажных волосах. «Здорово!» Я недовольно поморщилась. «Нет, тебе очень идет, правда». «Спасибо», — поблагодарила я и, присев рядом с ним на кровать, принялась изучать разводы на деревянном полу. «Зачем ты уходила?» «Чарли думает, что я собираюсь на ночное свидание». «Ничего себе», — воскликнул Каллен. «А почему?» «Можно подумать, он не читает мысли моего отца». «Наверное, я выгляжу чересчур возбужденной». Взяв меня за подбородок, Эдвард заглянул мне в глаза. «Сейчас ты спокойная и такая теплая». Вот он медленно наклонился и прижался ко мне прохладной щекой. Разве могла я в таком состоянии сказать что-нибудь умное? Пришлось целую минуту собираться с мыслями. «Кажется, вторжение в твое физическое пространство тебя больше не пугает?» «Ты думаешь?» — проворковал Эдвард, скользнув щекой по моему подбородку. Нежно приподняв волосы, он прижался губами к ямке за правым ухом. «По-моему, так», — заявила я, стараясь дышать ровно. «Хм...» Только вот начала я, но холодные пальцы, скользнувшие по ключице, не позволили мне договорить. «Что?» — чуть слышно спросил он. «Почему так произошло?» — дрожащим голосом спросила я. «Как ты считаешь?» «Победа духа над плотью». Почувствовав на шее прерывистое дыхание, я поняла, что Каллен смеется. Не разобравшись, что он имеет в виду, я отстранилась. Несколько секунд мы озадаченно смотрели друг на друга, и первым пришел в себя Эдвард. «Я сделал что-то не так?» — недоуменно спросил он. «Наоборот, ты сводишь меня с ума». Обдумывая мои слова, он ответил не сразу. Зато, когда заговорил, в голосе слышалось удовлетворение. «Правда?» «Ждешь бурных и продолжительных аплодисментов?» — съязвила я. Эдвард ухмыльнулся. «Я приятно удивлен. За последние 100 лет со мной ничего подобного не случалось. Просто невероятно, что я способен вызывать такие чувства. Ну вот мы встретились, и тебе со мной хорошо». «Ну, у тебя все получается здорово», — напомнила я. Он пожал плечами, и мы оба тихо засмеялись. «Но почему все изменилось?» — не отставала я. «Ведь всего несколько часов назад...» «Мне сейчас нелегко», — вздохнул он. «Сегодня днем я был слишком нерешителен. Прости, мне не следовало так себя вести. Все в порядке?» «Спасибо», — улыбнулся Эдвард и уставился в пол. «Видишь ли, еще днем я не был уверен, что смогу. А пока оставался шанс, что я поддамся...» Он жадно вдохнул запах моего запястья. «Я не мог себе доверять, пока не решил, что ни при каких обстоятельствах не стану и не уступлю. Прежде я не видела его таким нерешительным, совсем как человек. Значит, сейчас все под контролем?» «Победа духа над плотью», — улыбаясь, повторил он, и белоснежные зубы сверкнули в темноте. «Видишь, как все просто». Эдвард искренне рассмеялся. «Просто для тебя», — — поправил он, легонько щелкнув меня по носу, а в следующую секунду посерьезнел. «Я очень стараюсь. Если станет совсем не в моготу, уверен, что смогу идти». Прекрасное лицо исказило гримаса боли. «Прости, что подвергаю тебя такой опасности». Я нахмурилась. Разговоры об уходе мне совсем не нравились. «Завтра будет сложнее», — продолжал Эдвард. «Сегодня я наслаждался твоим запахом целый день и стал менее восприимчивым. Однако стоит нам расстаться хотя бы на час, и все придется начинать снова. Ни дня без борьбы». «Тогда не уходи», — предложила я, не в силах совладать со своими чувствами. «Отлично, принеси наручники, я буду твоим пленником». При этом он сам схватил меня за запястье так сильно, будто в наручники заковал и снова засмеялся. Сегодня он смеялся больше, чем за все время нашего знакомства. «Настроение у тебя, похоже, отличное», — осторожно проговорила я. «Никогда тебя таким не видела». «Разве не так и должно быть? Первая любовь творит чудеса. Совсем не похоже на то, что пишут в книгах или показывают в кино». «Да уж, гораздо сильнее, чем мне казалось», — кивнула я. «Например, ревность», — увлеченно продолжал Эдвард. «Сколько раз я читал о ней в книгах, видел, как актеры изображают ее в театре и кино. Вроде бы все с ней ясного, но когда дело коснулось меня самого...» Он невесело улыбнулся. «Помнишь, как Майк пригласил тебя на танцы?» «В тот день ты снова начал со мной разговаривать». Вспышка негодования, даже ярости застала меня врасплох. И сначала я не понял, в чем дело. Эдвард раздраженно покачал головой. Еще хуже было от того, что я не мог разобраться в мотивах. Почему ты ему отказала? Только ради подруги или здесь замешан кто-то еще? Я понимал, что меня это не касается, и очень старался не переживать. А потом у меня появилась идея. Захихикал он. Я нахмурилась. «Я с нетерпением ждал, что ты скажешь, и каким тоном. Знаешь, какое облегчение я испытал, увидев на твоем лице досаду и раздражение? Хотя полной уверенности все равно не было. В ту ночь я впервые пришел сюда и очень долго разрывался между тем, что считал правильным и чего действительно хотел. Ведь очевидно, что если продолжать тебя избегать или на пару лет уехать, в один прекрасный день ты скажешь «да» такому, как Майк». — горестно проговорил Эдвард. «Ты спала, как ангел, и вдруг позвала меня, даже не проснувшись. Неведомое чувство завладело всем моим существом. Однако ревность — чувство странное и гораздо более сильное, чем я предполагал. Даже сегодня, когда Чарли спросил тебя о мерзком Майке Ньютоне...» Эдвард гневно покачал головой. «Значит, ты подслушивал», — поморщилась я. «Конечно. Неужели ты правда ревнуешь?» «Ты возрождаешь во мне человека. Как же не переживать, если я испытываю все впервые?» «Знаешь, мне нелегко тебе верить», — подразнила я. «По твоим словам, Розали, воплощение красоты и изящества первоначально предназначалось тебе. Теоретически у нее есть Эймит, но практически разве я могу с ней соперничать?» «Никакого соперничества нет», — ослепительно улыбнулся Эдвард, прижимая меня к груди. От волнения у меня дыхание перехватило. «Естественно. Какое тут может быть соперничество?» — пробормотала я. «В этом-то вся и проблема. Розали очень красивая, однако я отношусь к ней как к сестре. Эми тут вообще ни при чем. Для меня она не значит и сотой доли того, что значишь ты». Мое сердце забилось так, будто собиралось вырваться из груди. Эдвард тотчас же это услышал и рассмеялся. «Потому что она не в меню?» — решила уточнить я. «Именно поэтому». «Приму к сведению». «Почти 90 лет я живу в новой ипостаси среди людей», — задумчиво проговорил он. «Все это время мне было вполне комфортно одному. Я никого не искал, потому что не мог найти в принципе. Ведь ты еще не родилась». «По-моему, это несправедливо», — прошептала я, уткнувшись ему в грудь. «Нет, и не пришлось так долго ждать. Почему тебе должно быть тяжелее?» «Ты права», — удивленно согласился Эдвард. «Я добавлю тебе проблем. Хотя тебе и так приходится каждую секунду рисковать жизнью, жертвовать своим естеством, человечностью. А ради чего?» «Ради того, чтобы быть счастливой?» «Нет», — — с болью в голосе воскликнул он. Я попыталась вырваться, заглянуть ему в глаза, но Эдвард железной хваткой держал мои запястья. «Что, Слу?» — хотела спросить я, почувствовав, как напряглось его тело. Но Эдвард внезапно отпустил мои руки и исчез. «Ложись!» — неизвестно откуда донесся его голос. Я послушно заползла под одеяло и повернулась на бок. Скрипнула дверь, и в комнату заглянул Чарли, проверяя, не сбежала ли дочка. Я притворилась, что сплю. Казалось, время остановилось. Я прислушалась, не зная, закрылась ли дверь. Вот меня обняла холодная рука Эдварда, и в темноте он прошептал. «Ты чудесная актриса. Тебя ждет сцена». «К черту сцену!» — пренебрежительно воскликнула я. Как же я была рада, что он вернулся. Калин стал напевать какую-то незнакомую песенку. «Хочешь колыбельную? Думаешь, я смогу заснуть, когда ты здесь?» «Прежде у тебя это отлично получалось», — напомнил он. «Я же не знала, что ты шпионишь». «Чем тогда займемся?» — усмехнулся Эдвард. «Не знаю». После минутного умолчания призналась я. «Скажи, когда решишь», — рассеянно попросил он, жадно вдыхая запах моей кожи. «Ты же стал менее восприимчивым». «Ну, раз уж не пью вино, то хотя бы букетом могу насладиться». «Ты пахнешь цветами, лавандой или фрезией. Чудо, как приятно!» «Ничего удивительного. В Форксе что ни день, то у меня новый поклонник, и все делают комплименты». Эдвард рассмеялся так, что кровать задрожала. «Ну и шутки у тебя, ты очень смелая». «Смелая или ненормальная?» «И то, и другое». «Хочу побольше о тебе узнать», — сказала я, когда он наконец успокоился. «Спрашивай». «Почему ты это делаешь?» — поинтересовалась я. — Тебе же трудно подавлять свои желания. Пожалуйста, пойми меня правильно. Я очень рада, что ты стараешься. Просто не понимаю, зачем. Эдвард ответил не сразу. — Хороший вопрос. И ты не первая его задаешь. Другие, даже те, кто вполне довольны своей долей, часто думают, почему все вышло именно так. Почему бы не изменить свою судьбу и не подняться над существующими условностями? Я, например, для начала пытаюсь сохранить то человеческое, что еще во мне осталось. Признаюсь, подобного ответа я не ожидала. «Ты спишь?» — через несколько минут прошептал он. «Нет». «Это все, что ты хотела узнать?» «Не совсем», — кисло ответила я. «Что еще?» «Почему только ты умеешь читать мысли, а Элис видит будущее? Почему так получается?» Эдвард пожал плечами. «Мы точно не знаем. У Карлайла есть одна теория. Ему кажется, что в нынешней ипостаси проявляются основные качества, которыми мы обладали в бытность людьми. И проявляются не просто, а многократно усилившись, равно как ощущение и интеллект. Отец считает, что человеком я неплохо разбирался в людях, а Элис отличалась проницательностью». «А что принесли из прошлой жизни другие члены семьи?» «Карлайл, сочувствие и сострадание, Эсми — всепоглощающую любовь к ближним, Эмит — физическую силу, а Розали — красоту». Я тяжело вздохнула, а Эдвард захихикал. «Кэрри гораздо интереснее», — продолжал он. «Еще в прошлой жизни он обладал определенной харизмой и даром убеждения. Теперь он не просто управляет, а манипулирует сознанием окружающих. Например, он может успокоить беснующуюся толпу или поднять дух отчаявшимся. Карлайл очень его ценит». Пытаясь осознать удивительные вещи, я подавленно молчала. «С чего же все началось? Тебя создал Карлайл, его тоже кто-то создал, и так далее? А как появились люди? В результате эволюции или как результат божественного творения? Разве нас нельзя назвать отдельным видом, представителями класса хищников? Знаешь, мне с трудом верится, что наш мир развивался самостоятельно. Но я не представляю, какая сила могла параллельно создавать хищников и их жертв, морского ангела и акулу, котиков и косаток. Давай сразу уточним. Морской котик — это я? Да, такая беззащитная. Эдвард нежно поцеловал мои волосы. Прелестная, наивная, безрассудная. Ну, чем не морской котик? Очень хотелось повернуться, чтобы увидеть, действительно ли он касается моих волос губами. Однако лучше играть по правилам и не создавать лишних проблем. «Теперь будешь спать? Или еще остались вопросы?» «Всего пара миллионов. У нас есть завтра. Послезавтра и послепослезавтра», — напомнил он. «Слушай, а утром ты точно не исчезнешь?» — уточнила я. «Никуда я не денусь». «Тогда еще один вопрос». Начала я и густо покраснела. Даже темнота не помогала. Наверняка Эдвард чувствовал исходящий от меня жар. «Что?» «Да так, ничего. Я передумала». «Белла, спрашивай о чем угодно». Я не ответила, а он застонал. «Мне казалось, что я со временем привыкну к тому, что не слышу твои мысли. Однако становится все хуже и хуже». «Хорошо хоть так. Разве того, что ты подслушиваешь, как я разговариваю во сне, мало?» Эдвард засмеялся и тяжело вздохнул. «Ну, пожалуйста», — взмолился он. Я покачала головой. «Если не скажешь, значит, это что-то страшное. Прошу тебя, Белла». «Ладно», — кивнула я, радуясь, что он не видит моего лица. «Так в чем дело?» «Ты сказал, что Эммит и Розали скоро поженятся. Семейная жизнь, она означает то же, что и у людей?» Эдвард захохотал, а я нервно заерзала. «Так вот, что тебя волнует». Я угрюмо молчала. «Да, суть одна», — вдоволь насмеявшись, сообщил он. «Говорю же, в нас живут все человеческие страсти, просто они глубоко спрятаны». «Ясно», — только и смогла ответить я. «Это ведь не праздное любопытство». «Ну, я подумала, что однажды ты и я...» Эдвард моментально посуровил, и я испугалась, почувствовав, как напряглось его тело. «Не думаю, что для нас возможно нечто подобное». «Потому что ты не сможешь быть со мной настолько близок?» «Отчасти, но главная проблема не в этом. Ты такая хрупкая и ранимая, что мне постоянно приходится себя сдерживать и контролировать». «Жалкий морской котик», — вздохнула я. «Именно», — Эдвард задумался. «А ты когда-нибудь...» «Нет», — зарделась я. «По-моему, я говорила, что подобных чувств никогда никому не испытывала». «Знаю, но ведь сейчас все проще. Любить совершенно не обязательно». «Только не для меня. Хотя разве я способна разобраться в таких тонкостях? Я же невинный морской котик». «Замечательно. Хоть в этом мы сходимся», — удовлетворенно проговорил Эдвард. «Возвращаясь к человеческим страстям, ты считаешь меня привлекательной? Я имею в виду физически». Засмеявшись, он взъерошил мои почти высохшие волосы. «Возможно, я не человек, однако был и остаюсь мужчиной». Я невольно зевнула. «Теперь спи», — я ответил на все вопросы. «Не уверена, что смогу». «Мне уйти?» «Нет», — тут же возразила я. Улыбнувшись, Эдвард снова стал негромко напевать незнакомую колыбельную. Совершенно обессиленная, после долгого дня я быстро заснула в его холодных руках.